Из Эллиота. Из пепельной среды. Рассказывает Елена Нусинова. Эллиот. Из пепельной среды. Так как крылья мои уже не парящий парус, а просто бьющий воздух ласты. Воздух, который иссох и сжался, он и произволения наши стали малые и сухи. Научи нас участию и безучастию. Научи нас сидеть, сложа руки. Это последний Гришин перевод, который он сделал в своей последней больнице. И я хочу рассказать именно о Гришиных больницах. Так получилось, что я оказалась третий из тех, кто ухаживал за Гришей во время самых страшных обострений его болезни. Первыми двумя были его сестра Наташа Ташевская и его жена Маша Мушинская. Вообще Гришина жизнь была устроена так. В удачные периоды он проводил в больнице четверть года, в неудачные три четверти. Его болезнь была врожденной, неизлечимый и неотступный, но иногда с ней можно было с очень большими ограничениями жить, а иногда она делалась жизнью несовместимой, и тогда его госпитализировали. Он говорил мне, что символом всего самого ужасного в жизни для него является кафель, больничный кафель, плитка. Он рассказывал об этом так. Вот начинается приступ, и тебя хватают, тащут куда-то, что-то с тобой делают, и ты уже не человек. Ты какая-то субстанция, которой врачи, которым тоже страшно, не очень понимая, как и зачем, но пытаются сохранить жизнь. И вот боль и страх, так он говорил, запомнить нельзя. Поэтому единственное, что остается в памяти от всего этого ужаса, это больничная плитка. Я в какой-то момент поняла, кстати, довольно поздно, могла бы и раньше, но как получилось, что все, чего мы больше всего боимся, все наши самые страшные страхи, боль, унижение, голод, зависимость, истощение, несвобода, для Гриши были не страхами, а реальностью. Он не просто пережил это, он переживал это постоянно. Гриша – удивительно мужественный человек по самой требовательной шкале. Но если бы и когда кто-то, обычно чужой, говорил ему, что он ведет себя мужественно, ему это всегда было очень неприятно и неловко. Все эти слова там «держаться», «бороться», «победить болезнь», они ему были не просто чужды, они были ему противоположны. Он в них видел неуважение к страданию и непонимание его природы. В одном нашем очень важном разговоре он сказал мне вот что. «Можно сочувствовать несчастью, сочувствовать участи невозможно». И его участью была болезнь, и все, что с ней шло вместе, и он никому из них не сочувствовал. В нем не было бунта, но и согласия, принятия не было тоже. Гриша состоял со своим страданием в очень ясных отношениях. Вообще-то ясность – это одна из самых важных Гришиных черт. Она есть не только в его стихах и текстах, и любых сказанных им словах, она была во всех его отношениях. Он вел себя с болезнью, с мучением, страданием ровно так же, как они вели себя с ним. Если было терпимо, терпел. Если становилось совсем больно, стонал или даже кричал. Если он был измучен, обезнадежен, обессилен, жаловался. Если был раздражен, капризничал. Он никогда не считал, что надо стесняться болезни, что надо ее как-то декорировать. Но как только она хоть чуть-чуть, хоть на немного отступала, он тут же становился тем Гришей, которого мы все знали, которому интересен, гораздо более интересен любой человек рядом и вся жизнь вокруг. Он был готов рассказывать, болтать, смеяться, все что угодно, но не говорить о болезни. У меня есть очень счастливое воспоминание. Я пришла к нему как-то раз летом, а когда я уходила за 2 дня до этого, ему было так плохо, что просто хуже некуда. И тут я открываю дверь, и вдруг вижу, что у Гриши совершенно уже другое лицо. И я говорю: «Гриша, лучше?» Он говорит: «Да, да, лучше, все лучше, уже почти нормально, уже скоро будет хорошо». И тут выясняется, что утром этого дня к нему приходил Максим Ковальский, его тоже больше с нами нет. Так вот, приходил Максим Ковальский и установил ему на кровать маленький крошечный телевизор, чтобы Гриша мог ночью смотреть финал чемпионата мира по футболу. И Гриша говорит: «Будем смотреть футбол». Ну, я, поскольку не очень про футбол понимаю, он мне все объясняет. Играют Италия с Францией, и мы будем болеть за Францию, потому что у Франции есть Зидан. Тут он говорит: «Понимаете, Лена, вот вообще я считаю, что...» Я не то чтобы в этот момент знаю, кто такой Зидан. «Я вообще считаю, что область человеческой деятельности жива только когда в ней есть какой-то абсолютный авторитет». Тут он так подумал и сказал: «Вот поэтому у нас все так сложно с современной поэзией». И мы стали смотреть футбол, и мне очень понравился Зидан, и мы болели. Правда, это был тот самый исторический матч, когда Зидана удалили с поля, и Франция проиграла. Но все это было абсолютное, абсолютное счастье. И не сейчас, когда я об этом вспоминаю, я так говорю, что это тогда было счастье. Это было счастьем в тот момент, когда мы смотрели. Вот это самая важная вещь. Как только болезнь хоть чуть-чуть давала ему хоть небольшую свободу, он так же, как он во время приступа не тратил сил на то, чтобы казаться сильнее или, как говорят, выглядеть достойно, так же, когда болезнь давала ему хоть небольшую, совсем крошечную свободу, он жил, как будто ее нет. Насколько это было возможно, конечно, но все равно. Он отдавал болезни то, что ей причиталось, и никогда не отдавал лишнего. Он никогда не сказал: «Ну, это же опять вернется, но эта болезнь ведь, как гиря на моей единственной оставшейся ноге, она мне не дает двигаться, и когда-то меня обязательно утянет, и вполне возможно, что скоро». Он не делал этих дополнительных построений. И всякий человек, у которого есть хоть какая-то, пусть не очень тяжелая, хроническая болезнь, понимает, как это тяжело, какой это подвиг. В том, как Гриша жил со своей болезнью, и в том, как он, в конце концов, от нее умирал, было настоящее величие. Здесь надо сказать про его маму нашей, всех несветлой памяти, Людмилу Ивановну, которая в этом с ним была нераздельна, и все это распространяется на нее тоже. Гришино величие, конечно, было совсем не только в болезни, но о других его сторонах я уверена, что скажут другие. Так как крылья мои уже не парящий парус, а просто бьющие воздух ласты. Воздух, который иссох и сжался, он и произволения наши стали малые и сухи. Научи нас участию и безучастию. Научи нас сидеть, сложа руки.